Мосхозторг, отдел ниток. За окном темнота и зима. Нужно срочно меня изымать из пространства моей темноты. Мы с ней стали совсем уж на «ты». Ее образ в луче из окна манит вниз, словно там не одна буду снова, когда полечу. К темноте я прижаться хочу, словно вижу себя в ней в слезах. Отхожу от окна, снова страх. Протянул мне спасение нить. На свету ею можно все сшить».